Глава 9. На следующее утро, в среду 2 мая, Стив Карелл отправился к лейтенанту Бернсу и объяснил, что дело принимает неожиданный оборот. «Они с мэром», — сказал Карелл. «Подумали было, что напали на след, но теперь уже не так в этом уверены. Вполне возможно, что убийца просто сумасшедший». И поэтому Карелл попросил лейтенанта дать ему в подкрепление свободных сотрудников 87-го комиссариата и потребовать помощи от других комиссариатов, поскольку убийца каждый раз появлялся в другом районе, и время, которое можно было бы посвятить размышлениям, они теряли в изнурительных переговорах. Если, конечно, было над чем размышлять, что при настоящем положении дел представлялось крайне сомнительным. Бернс внимательно выслушал Кареллу и заверил его, что постарается сделать все, что в его силах. Как только у него появится свободная минута, и он разберется с расписанием, тут же позвонит дивизионному комиссару в Центральный комиссариат. Однако Карелле пришлось прождать почти до вечера, прежде чем была получена просимая помощь. И помощь эта совершенно непредвиденным образом пришла к нему из кабинета районного прокурора. Эндрю Маллиген был помощником прокурора. Он хотел стать губернатором штата, а потом, поскольку отныне Кеннеди открыл дорогу католикам, он отлично мог бы вписаться в шкуру президента Соединенных Штатов. Его офис находился на Хай-стрит, как раз напротив Дворца правосудия. Бернс позвонил дивизионному комиссару точно в 11:15, но Маллиген об этом ничего не знал, потому что был во дворце и вместе с прокурором участвовал в процессе о налоговых нарушениях. Маллиген не знал, что прокурор сам хотел стать губернатором штата, но если бы и знал, это не лишило бы его сна. В деле, которым они занимались, обвиняемым был крупный гангстер, и все местные газеты писали о нем на первых страницах. Маллиген обожал, когда о нем писали в газетах. Единственным, что его нервировало, было существование джазиста Джерри Маллигена, который даже не был его родственником. По мнению помощника прокурора, когда произносилось или фигурировало в газетах имя Маллиген, в воображении должен был сразу же возникнуть образ молодого прокурора, горевшего на работе, а не какого-то жалкого барабанщика или бог его знает какого шута балаганного, как этот Маллиген. Поскольку Маллиген вскоре должен будет сыграть свою роль в деле об убийстве, надо сказать еще, что с тех пор, как он поступил в прокуратуру, Маллиген участвовал в 4 процессах об убийствах. Такие дела ему нравились, потому что газеты обычно писали о них на первых полосах. Он спустился по широким ступеням Дворца правосудия, лениво размышляя о том, чем будет заниматься после того, как осудят этого грязного гангстера, который, прикрываясь поставками мяса в магазины, занимается рэкетом, приносившим миллионные прибыли. А еще он думал о том, что будет есть в полдень. Расположенный на тихой улице, в самом центре делового квартала, ресторан, в котором он обычно обедал, был местом встреч адвокатов, и Маллигену нравился тот легкий шепоток, который всегда встречал его здесь. С преувеличенно рассеянным видом он задержался у входа, дожидаясь, пока хозяйка ресторана заметит его, что и не замедлило произойти. «О, мистер Маллиген», — сказала она огорченно, — «я не знала, что вы придете сегодня. Ваш столик занят, но я посажу вас за другой». «Очень хороший столик, мистер Маллиген, в другом зале. Пойдемте, я покажу вам». Она направилась была в другой зал, но остановилась, и на лице ее появилась широкая улыбка. «Подождите, они уходят. Смотрите, уже расплачиваются. Видите, мистер Маллиген, все хорошо, что хорошо кончается. Сейчас вам предоставят ваш столик». «Я очень доволен», — сказал Маллиген. «Честное слово». Два джентльмена, занимавшие столик Маллигена, расплатились, Встали, зажгли сигары и вышли. Официант сменил скатерть и подвинул стул, чтобы Маликин мог сесть. А тот придвинул стул ближе к столу и, не глядя на официанта, сказал: «Виски со льдом, пожалуйста». Потом он расслабился и стал смотреть на улицу сквозь огромное окно. Он любил каждый день сидеть на этом месте. Здесь он был на виду. Он особенно любил этот столик у окна. Его могли видеть как с улицы, так и из ресторана. Мимо столика прошел его коллега. «Привет, Энди, как дела?» — спросил он, похлопав Маликина по плечу. Маликин улыбнулся в ответ и подумал: «Где же это чертово виски?» И тут же появился официант и принес виски. «Будете заказывать, мистер Маликин?» «Только посмотрю меню». Официант принес меню. Маликин взял стакан, отпил и стал читать. Меню менялось нечасто, и он знал его наизусть. Он как раз размышлял, взять ли запеченных крабов, как вдруг окно напротив его столика разлетелось вдребезги. Маликин не успел понять, что стекло разбило пуля, потому что она разбила и второе препятствие, которым была его височная кость. Если бы пришлось классифицировать все происшедшие убийства по десятичной шкале, то смерть Бланш Леттинджер равнялась бы нулю, смерть Сала Палумба — двум, а Энтони Форест и Рэндольф Норден тянули уже на три или даже четыре. Эндрю Маликин, уткнувшись носом в свой стакан, отправил смертометр на отметку 7,8. В городе были две крупные вечерние газеты. Одна большого, другая малого формата, за одинаковую цену. Пусть читатель выбирает. Обе были омерзительны. Газета большого формата всегда печатала заголовки красным, а другая — синим, потому что эта газета была либерального направления, но не хотела казаться слишком либеральной и не хотела, чтобы думали, будто она поддерживает отношения с красным цветом. Заголовок большой газеты гласил: «Снайпер убивает прокурора», а красный подзаголовок: «Победы Маликина, страница 5». В маленькой газете самым жирным синим заголовком было «Убийство Маликина». А на самом верху страницы было написано: «Прокурор Забияка, статья Аньес Лавли, страница 33». Но то, о чем кричали эти заголовки, было совсем не важно, ибо помощник прокурора Эндрю Маликин потихоньку остывал на мраморном столе морга, в то время как сам прокурор, некто Картер Коул, менялся в цвете от синего до алого при известии, что одного из его помощников, к сожалению, убили в самый разгар процесса, в момент, когда он потягивал виски. Прокурор схватился за телефон и позвонил шефу полиции, чтобы узнать, куда мы идем, черт побери, если в этом городе весьма уважаемый и драгоценный помощник прокурора даже не может зайти в ресторан выпить виски, не получив пулю в лоб. Шеф полиции заверил его, что пустит в ход все средства, чтобы добиться результатов, повесил трубку, а потом позвонил дивизионному комиссару. Шеф полиции осведомился у комиссара: «Куда, черт побери, мы придем, если в этом городе весьма уважаемый и драгоценный помощник прокурора не может зайти в ресторан, не получив пулю в лоб вместе с виски?» Дивизионный комиссар заверил, что пустит в ход все средства, чтобы добиться результатов, повесил трубку и позвонил лейтенанту Питеру Бернсу в 87-й комиссариат. Лейтенант Питер Бернс напомнил комиссару, что как раз утром он звонил и просил помощи, так как это дело принимало опасные масштабы. Людей убивали просто как мух, включая драгоценных помощников прокурора, получающих пулю в лоб и так далее. Дивизионный комиссар заверил лейтенанта Бернса, что тут же сделает все необходимое, чтобы этот, как его, Капелло, получил помощь. Он понизил голос и сказал буквально следующее. «Пусть это останется между нами, Пит, но сам прокурор недоволен ситуацией». А в это время Эндрю Маллигана тихо и мирно резали на куски, искали потерянную пулю, которая оказалась от Ремингтона 308. Надо же, как интересно. Эндрю Маллиган умер, не узнав, что Карелла и Мэйр из 87-го комиссариата искали таинственного парня, коллекционировавшего скальпы честных граждан. Он также не узнал, до какой степени его собственная смерть помогла полиции. Уже в полночь этого дня Карелла получил в помощь несколько команд детективов из всех комиссариатов города. Теперь в его распоряжении была целая маленькая армия. Ей оставалось только выбить противника с занимаемых позиций.